Будьте добры к себе, доверьтесь естественному ходу вашей жизни. Мы все мирные воины в процессе обучения. Совершенствование является обязательным условием жизни на Земле. Пока живем, мы продолжаем делать ошибки и учимся на них. Мы родились не для того, чтобы быть идеальными, а для того, чтобы быть настоящими. Не для того, чтобы становиться кем-то другим, а для того, чтобы стать собой. Все мы время от времени запутываемся, но в жизни важно все. Признав свою человечность, мы пробудим в себе духовность. А величайшим нашим триумфом может стать признание наших неудач. Вопрос. Я сейчас учусь в университете, и мне очень трудно, как в плане учебы, так и в отношениях со сверстниками. Я предпринял несколько неудачных попыток влиться в коллектив, но, кажется, я слишком отличаюсь от остальных ребят. Я в депрессии, не знаю, как протяну еще 2 года. Может, вы найдете какой-то совет для меня? Ответ. Схожие с вашими чувства переживают многие молодые люди, хотя некоторые особенные личности намеренно отходят от традиционной модели общества, следуя своей уникальной судьбе. И может быть, ваша задача заключается не в том, чтобы влиться в коллектив, а в том, чтобы вести других своим примером, прокладывать новый, по-настоящему свой путь. Те, кто умеет танцевать, часто считают безумцами те, кто не слышал музыки, гласит греческая пословица. А как написал однажды Гёте, душа, умеющая видеть красоту, может иногда идти в одиночестве. Я слышал печальную историю о всеми любимом монархе, известном своей мудростью, который каждый день получал подарки от благодарных горожан. Его дни рождения с размахом праздновались во всем королевстве. Но однажды случилась беда. Из-за отравления питьевой воды городского источника люди обезумели, и только короля, пившего воду из личного ключа, миновала эта участь. Вскоре сумасшедшие горожане начали говорить о странном поведении короля, о том, что суждение его страны, а былая мудрость куда-то испарилась. Многие даже поверили в то, что он сошел с ума. Его популярность сошла на нет. Однажды днем отчаявшийся одинокий король пошел в город и осознанно выпил воды из народного источника. В ту же ночь состоялось пышное празднество по поводу того, что к королю вернулся разум. Однажды люди вдруг понимают, что им не обязательно жить так, как им говорили. Алан Китли. Король в своем одиночестве заплатил большую цену. Так и мы живем в одиночестве до тех пор, пока не найдем общие основания. Но где написано, что вам нужно идти обычным путем? Величайшая вещь, касающаяся вашего будущего, заключается в том, что вы сами его для себя строите. Есть много тропинок к вершине горы. Если вы выберете наименее исхоженную, это, возможно, будет идеальным путем. Но знайте, что вы не одни. Джейсон Риз, замкнутый ребенок, от которого отказался отец и который разрывался между бабушкой и дедушкой и борющейся за него матерью-одиночкой, был воспитан в криминальном районе. Позднее он стал обучать младших детей убирать в парке, развозить пищу, помогать в доме престарелых. Он также заботился о 2 своих младших братьях, пока мать заканчивала обучение в колледже. На вручении ежегодной национальной молодежной премии он сказал: «Следуйте за своей мечтой и не слушайте тех, кто скажет, что у вас ничего не получится». Быть собой в мире, который пытается сделать из тебя кого-то другого, значит вести сложнейшую битву из возможных, которая будет длиться всю твою жизнь. Эдвард Эцлин Каммингс. Вам не нужно становиться Джейсоном или кем бы то ни было. Вы здесь для того, чтобы прожить свою жизнь, потому что никто, кроме вас, это сделать не сможет. Вы здесь для того, чтобы рискнуть быть другим, если вы признаете отличие от вас окружающих. И несмотря на все трудности и сомнения, и все мнения о том, как вы должны жить, вы здесь для того, чтобы доверять той искре божественной силы, которая есть в вас. Уж она-то знает, что она делает. Потому берегите себя, будьте здоровы, наслаждайтесь жизнью и следуйте велению своего сердца. Никогда не поздно стать тем, кем вы могли стать. Джордж Эллиот. Вопрос. Большую часть жизни я посещал церковь. Мне нравится слушать проповеди, и в самые трудные времена, казалось, вера помогала мне. Но моя рациональная сторона не может принять религиозные воззрения. Я разрываюсь между верой и разумом, и я волнуюсь из-за того, что не могу искренне сказать, что я верю в Господа на небесах. А вы верите в существование Бога? Должен ли я верить в Бога, чтобы иметь веру? Ответ. Однажды американский ученый посетил лабораторию Нобелевского лауреата, великого физика Нильса Бора в Копенгагене. Он был удивлен, увидев на стене над столом Бора подкову, аккуратно прибитую по всем правилам, закругленной стороной к низу, в форме чаши, чтобы привлекать удачу и не дать ей расплескаться. Американец спросил, как профессор Бор, ученый, может верить в то, что подкова приносит удачу. Улыбнувшись, Бор ответил: «Конечно, я не верю ни в какие суеверия, друг мой, но мне сказали, что эта подкова приносит удачу, независимо от того, веришь в нее или нет». Понятие Бога или Божественного Духа выходит за границы человеческого понимания и кажется слишком глубоким, чтобы быть предметом простой веры. Верования приходят и уходят, а Бог остается. Человеку не нужно понимать любовь, чтобы ее испытать. Так же и с Богом. Каждый раз, когда мы чувствуем воодушевление и вдохновение, нас касается Дух. Дух окружает нас так же, как вода окружает рыбу, а воздух – птицу в полете. Бог везде, во всем, в каждом. Бог – это субстанция в результате и результат творения. Как сказано в поговорке, Бог либо есть, либо мы просто не обращаем на него внимания. Нет отсутствия Бога, есть отсутствие внимания к нему. Существование Бога становится очевидным фактом, когда начинаешь смотреть глазами сердца, когда весенним утром смотришь на распустившийся цветок, когда, глядя на ночное небо, созерцаешь глубины космоса. В моменты, подобные этим, как мы можем отрицать существование Бога? Единственная вещь, которую стоит знать, это то, что вы узнаете, узнав все. Гарри Трумэн. Вера также выходит за пределы верований. Вера основывается на наблюдении, которым оперирует Вселенная в согласии с высшим разумом, гениальной пьесой, открывающейся нам в виде законов. Как сказал Эйнштейн, Бог не играет в кости со Вселенной. Также Бог не станет играть в кости и с вами. Если мы являемся творениями Бога, буквально или фигурально выражаясь, то все мы – идеальные изображения Божественного и должны осознать свое единство. Поэтому мы должны спрашивать у себя не только «верю ли я в Бога», но и «верю ли я в себя». Если мы отделены от Бога, отрезаны от Вселенной, то наша вера не имеет оснований. Но если мы признаем себя частью чего-то божественного и загадочного, наша жизнь будет протекать в том русле, в котором должна. Так что будьте добры к себе. Проявляйте к себе такое же сострадание, доброту и уважение, которое вы бы проявили к любому столь удивительному Божьему творению. Иногда жизнь бывает легкой, иногда трудной. Иногда она наполнена радостью, иногда болью. Но если присмотреться повнимательнее, широко открытыми глазами, мы увидим, что никакой проблемы на самом деле нет. Все это – части божественного процесса. Практическое применение. Со всеми нашими духовными исканиями и суматохой, связанной с самосовершенствованием и личным ростом, мы все чаще упускаем из виду более важное – то, что все развивается так, как должно. Мы играем свои роли идеально, в нужном месте и в нужное время. Это трансцендентальное утверждение вовсе не означает то, что жизнь всегда будет поворачиваться к нам той стороной, которой мы хотим, или, как мы думаем, она должна поворачиваться. Это всего лишь напоминание о том, что нужно расслабиться, сделать медленный глубокий вдох и выдох. Проделайте это прямо сейчас. И принять жизнь такой, какой она нам дана, и распорядиться ею наилучшим образом. Так что прежде всего, будьте добры к себе, ведь вы делаете все от вас зависящее в данный момент, согласно вашим нынешним возможностям и осознанности. В тот момент, когда мы доверимся естественному ходу своей жизни, мы снимаем с себя обязанности генерального менеджера Вселенной. И это незнание влечет за собой принятие нас такими, какими мы есть, и даже того, как мы эволюционируем под влиянием времени и обстоятельств тех, кем мы можем стать. Перечислите три пункта, в которых вы доверяете себе. Перечислите три пункта, в которых не доверяете себе. Пункты, из-за которых вам хотелось бы стать лучше или быть не такими, какими вы являетесь. Как бы вы могли доверять своей жизни, своим отношениям и своим трудностям больше?